ветра и пламени и воды. Костер. Стихотворение 1916-1918 годов. Деревья. Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. На ласковой земле, сестре-звездам, мы на чужбине, а они в отчизне. Глубокой осенью в полях пустых закаты медно-красные, восходы янтарные окраски учат их. Свободные зеленые народы. Есть Моисей посреди дубов, Марии между пальм. Их души, верно, друг другу посылают тихий зов с водой, струящейся во тьме безмерной. И в глубине земли, точа алмаз, дробя гранит, ключи лепечут скоро. Ключи поют, кричат, где сломан вяз, где листьями оделась сикомора. О, если бы и мне найти страну, в которой мог не плакать и не петь я, безмолвно поднимаясь в вышину, неисчислимые тысячелетия. Андрей Рублев. Я твердо, я так сладко знаю, с искусством иноков знаком, что лик жены подобен раю, обетованному Творцом. Нос — это древо, ствол высокий. Две тонкие дуги бровей над ним раскинулись, широкий изгибом пальмовых ветвей. Два вещих сирена, два глаза под ними сладостно поют, величивостью рассказа все тайны духа выдают. Открытый лоб, как свод небесный, и кудри, облака над ним, их верно с робостью прелестной касался нежный серафим, и тут же у подножья древа уста, как некий райский цвет, из-за какого матерь Ева благой нарушила завет. Все это кистью достохвальной Андрей Рублев мне начертал. И в этой жизни труд печальный благословением Божьим стал. Осень. Оранжево-красное небо. Порывистый ветер качает кровавую гроздь рябины. Догоняю бежавшую лошадь мимо стекол оранжереи, решетки старого парка и лебединого пруда. Косматая, рыжая, рядом несется моя собака, которая мне милее даже родного брата, которую буду помнить, если она издохнет. Стук копыт участился, пыль все выше. Трудно преследовать лошадь чистой арабской крови. Придется присесть, пожалуй, задохнувшись на камень, широкий и плоский, и удивляться тупо оранжево-красному небу и тупо слушать кричащий пронзительно ветер. Детство. Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, перелески, травы сухие и меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный мне кричал: «Я шучу с тобой, обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой». Только дикий ветер осенний, прошумев, прекращал игру. Сердце билось еще блаженней, и я верил, что я умру не один. С моими друзьями, с мать и мачехой, с лопухом и за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем. Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее